«Что-то, по-моему, ты не слишком веселишься по этому поводу. Ты не передумал?» «Нет, конечно». «Тогда что? У тебя расстроенный вид. Видишь ли, я познакомился с женщиной...» Робер расхохотался. «И поэтому у тебя такое лицо? Ну, извини, старик». «Так это ее карандашный портрет Жаклин нашла в спальне. Она хорошенькая». «И кто же она?» «Русская». «Я познакомился с ней в самолете на обратном пути из Москвы. Она провела здесь неделю. И сегодня я проводил ее в Руасси». «Я надеюсь, ты расстроен не из-за того, что она уехала. Я расстроен, потому что она попала в нехорошую историю». Робер опять расхохотался. «Русские вечно попадают в нехорошие истории. Они иначе не могут. Это не смешно. Прости, старик. Но ты же не хочешь сказать... А в чем дело с этой русской?» Филипп рассказал, что случилось в аэропорту, и то, что знал от Наташи. «Ты этому веришь? Веришь, что она ничего не знала?» «Боюсь, старик, не будь идиотом. Русские сейчас стремятся сделать деньги на чем угодно, лишь бы вылезти из нищеты. И только такой неисправимый романтик, как ты, способен поверить в подобную историю». Филипп нахмурился. Она ничего не знала. «Но, кажется, я напрасно завел этот разговор». Филипп резко встал из-за стола. «Прости, я не думал, что это так серьезно». «Это серьезно?» «Да». «Так позвони ей в Москву. Выясни, что произошло. Именно это я и собираюсь сделать, когда Жаклин закончит разговор». Но Жаклин все говорила и говорила. Филипп посмотрел на часы. Было начало первого. «Жаклин, дорогая!» — крикнул Робер. «Это Николь! Если ты перезвонишь ей немного позже. Филиппу надо срочно позвонить в Россию». И только сейчас Филипп сообразил, что с учетом разницы во времени в Москве уже начало третьего, и что звонить в это время невозможно. «Сейчас уже слишком поздно, я забыл о разнице во времени. Все равно звони. Ничего страшного не случится, даже если ты разбудишь ее, иначе ты сам не заснешь». Филипп покачал головой. «Это невозможно. Она там не одна, там ее мать и сын. Ты не знаешь, какие в Москве квартиры». «А какие в Москве квартиры?» «Не такие, как это. Я позвоню завтра». Филипп устроился на ночь в кабинете у Робера. То, что произошло в аэропорту, не давало ему покоя. Он курил одну сигарету за другой и понимал, что все равно не заснет, пока не узнает, что с Наташей. Он выбрался из комнаты, стараясь не шуметь, взял телефон и снова набрал Наташин номер. Сперва в трубке раздался слабый треск, потом что-то пискнуло, а потом он услышал протяжные сигналы международной связи. Бип-бип-бип. Филипп пытался представить себе Наташину квартиру, представить, как она просыпается, слышит звонки, идет к телефону. Или, может быть, аппарат стоит возле ее кровати, потому что она ждет звонка. Но никто не отвечал. «Может быть, она отключила телефон?» — подумал он. «Откуда ему было знать, что в эту минуту Наташа вышла из дома, чтобы передать конверт своему бывшему мужу?»